Скажите мне, доктор Милроуз, когда вы осматривали нос мистера Прайса в прошлый вторник, где-то между 5 и 5:30 вечера, кровь в ноздрях у него была? Да, разумеется. Свернувшаяся или жидкая, и та, и другая. У края ноздрей сгустки свернувшейся крови, но внутри жидкая, еще не успевшая свернуться. Ну, а затем вы обнаружили 2 перелома кости и смещение хрящевых тканей? Да. Ну и постарались вернуть хрящи на место и вправить кости, придав тем самым носу прежнюю форму. А затем наложили повязку, чтоб заживление шло своим естественным путем, так? Да, именно так. Угу. Ну а если бы, допустим, пострадавший проявил легкомыслие и не сразу обратился бы в больницу, а пытался бы самостоятельно и, невзирая на боль, вправить сломанные кости, это бы вызвало новое кровотечение?